Глава 12. План Б. «Доброе утро!» — Роман сидел в кресле рядом со входом. «И как тебе спалось?» «Нормально!» — Максим выспался от слова «никак». Приползшая на ночь глядя Маша была на грани переохлаждения, так что ее отпаивали кипятком с медом, а потом они с Мариной всю ночь отогревали девочку своими телами, лежа с двух сторон. И ладно бы, если можно было лежать к ним спиной. Я прямо вижу, насколько это нормально. Телохранитель, не прикрываясь, широко зевнул. Ну, хоть компания тебе понравилась? По глазам вижу, что понравилась. Еда на столе. Разносолов не будет, извиняй. Спасибо. Макароны с тушенкой после бессонной ночи показались ему пищей богов. Вкусно. «У меня витамины заканчиваются. Надо бы новых достать». Максим понимал, что звучит это точно так же, как «пойди, убейся об толпу зомби». Но предупредить требовалось заранее. «Я, если что, и без них могу». «Не переживай, будут тебе витамины. Подготовиться только нужно. Нам все равно в город ехать». Роман прислонил автомат к дверному косяку. Спать в кресле лучше, чем не спать вообще. Но лучше это делать в кровати, пробормотал он, разминая ноги. Похоже, скоро будем караулить в три смены. Раз у нас нет тыла, надо быть выспавшимися и сытыми. А зачем нам в город? Максим уплетал за обе щеки макароны, разглядывая новые панели интерфейса, полученные вчера после апгрейда царя. Компас с указаниями важных людей. Откуда он знает их местоположение, интересно? Мини-карта точна была только в том, что он видел раньше, так что отдалять ее вообще не имело никакого смысла. Запас наномашин для регенерации, по-простому здоровье, пустые шкалы химической, бактериологической и радиационной опасности. В общем, его зрение постепенно превращалось в полноценный интерфейс игры. «Затем, что нам нужно отсюда выбираться», — Роман налил себе кипятка из чайника, стоящего на камине. «Как раз на случай такого непредвиденного исхода я приметил в порту лодку. Она, конечно, без паруса, но с веслами. Перетащим ее в самое узкое место, там, где раньше мост был. Потихоньку по течению спустимся на тот берег, благо нас четверо, грести будем все вместе». Роман объяснял план скорее себе, чем мальчику. Пробелов было уж больно много. Даже Максим это понимал. Но, судя по всему, это был лучший из оставшихся вариантов. Хотя оставался еще один. «Я читал в одной из тех книг, что ты мне принес в прошлый раз, что зимой пролив полностью замерзает. Толщина льда достигает 1,5 метра, так что мы могли бы просто перейти его ближе к февралю». Телохранитель смотрел на него пораженным взглядом. Максиму даже показалось, что у Романа сейчас картина мира сдвинулась. «Будем считать это планом Би. Только для того, чтобы дотянуть до февраля, нужно пережить 1,5 года. А мы этого не сможем при всем желании. Нам нужно топливо, еда, одежда. Ну и боеприпасы тоже не бесконечные. Представь, что будет, если зомби повалят сюда толпой. А они зимой не замерзнут? Они же как дикие звери, только без шкур. Одеться вряд ли догадаются. Хорошо, если так. Но опыт подсказывает, что из нескольких вариантов случается самый паршивый. Именно поэтому я тебе много раз говорил и повторю еще. Всегда готовься к худшему. И всегда будь готовым лучше, чем противник. Роман дождался, пока мальчик доест, и подал ему пояс с пистолетом и запасными магазинами. «Не посей, больше стволов у нас нет. Специально, чтобы тебе было удобнее, добавил складывающуюся тактическую рукоять, приклад и глушитель. Все, я спать. Если будет кто ломиться, сначала стреляй, а потом спрашивай». «Хорошо. Спокойного сна». Максим проводил взглядом телохранителя, а затем достал из кобуры пистолет. Он и так был достаточно увесистый, а со всеми прибамбасами стал весить не намного меньше автомата. Хотя, конечно, отдача у пистолетного патрона была в разы меньше. Подпоясавшись ремнем и прицепив к бедру дополнительными зажимами кобуру, Максим попробовал быстро вынимать и вставлять пистолет. Получалось не очень. Глушитель, несмотря на свой небольшой размер, застревал. Рука цеплялась за приклад, который еще и раскладывать было нужно. Сделав десяток повторений, он понял, что приклад на пружинах, и когда берешь его за рукоять, можно тем же движением нажать и на кнопку раскладывания. А если не дергать пистолет сразу вперед, а чуть потянуть, то одновременно можно разложить переднюю рукоятку. Ну а по удобству и прикладистости такой карабин был вообще в разы удобнее пистолета. В общем, полковник плохого не посоветовал бы. Он сверил компас с мини-картой. И то, и другое указывало, что тот в своей спальне. Точки, подписанные как Маша Т. и Марина У., были в одном месте, в его спальне. Выпив горячего чая, он проверил, достаточно ли макарон на девушек. По всему выходило, что хватить должно с лихвой. Оставалась еще половина большой кастрюли. Максим сел в кресло и положил пистолет на колени. «Царь!» — позвал он мысленно. Перед ним тут же появилась маленькая точка. «Зачем звал, когда сам можешь прийти?» Коту было явно неуютно снаружи. «Боюсь, что если глаза закрою, усну». «Так ты же вроде поел. Сейчас все переработается быстренько, и силы восстановятся». «Хорошо бы, но пока не восстановились. Расскажи еще раз про интерфейс и новые возможности». «Ты меня об этом ночью 3 раза спрашивал». Царь облетел его, затем поменял форму, превратившись в кота, и сел на подлокотнике. «Новый интерфейс позволит тебе... Давай конкретнее, про противников и все такое». «Любишь же ты перебивать». «Хорошо. Все, кто не помечен своим, после обнаружения выделяются как чужие. Например, ты кого-то видел, но он скрылся. Если ты его слышишь, то я с учетом звукоизоляции материалов помечаю его на твоем компасе и мини-карте. Пока моих мощностей не хватит для точного вычисления расположения, но уж направление-то я тебе точно укажу, если у тебя восприятия хватит». «А как ты своих помечаешь? Так же, по слышимости?» «В основном, да. Еще, конечно, по зрению. Мини-карту я также расширяю, так что стоит тебе забраться куда-нибудь повыше и осмотреть местность, у тебя сразу будет приличное обновление. Ну и если ты все же вкачаешь в меня еще парочку полных резервов и загрузишь библиотеки, например, по оружию, я смогу давать тебе советы по целеуказанию, характеристикам оружия и их модификациям. Сейчас же, увы...» «Да, увы, как говорится». За последние несколько дней Максим неплохо прокачал силу и ловкость, регулярными тренировками в стрельбе немного улучшил восприятие, а вот с интеллектом было что-то не очень. Он хоть и вложил в него очки развития, особенных мыслительных занятий для него не нашлось, а книжки по медицине и механике были уж очень скучные. «Царь, а как мне прокачать интеллект?» — с надеждой спросил мальчик. «Книжки читай», — лениво сообщил кот и свернулся калачиком. «Ты не оригинален, и на что я рассчитывал, спрашивая у тебя, будто ты что-то полезное выдать можешь». «А вот тут ты уже перегибаешь, человечек!» Кот сел и посмотрел прямо на него. Только тут Максим понял, что его изображение сильно отличается от того, что было в виртуальности. Там он казался просто светящимся контуром без особых деталей. Здесь же можно было различить отдельные клочки шерсти и даже ярко-фиолетовые глаза. Я высокоэффективный цифровой ассистент развития, созданный на основе самообучающихся нейронных сетей самого разума. В общем, я пошел думать, как прокачать твои мозги, а ты пока развлекайся, гости идут». Максим быстро посмотрел на мини-карту, крепко сжав рукоять пистолета, но красных точек не появилось. Только зеленая Маринина двигалась в его сторону. «Доброе утро! И как тебе спалось?» — подражая Роману, спросил мальчик. «О, я отлично выспалась!» Девушка потянулась так, что, будь здесь Маша, разорвала бы ее на части без предупреждения. Мальчик с огромным трудом оторвал взгляд. Он, конечно, еще маленький и все такое, но доступ в интернет в лаборатории никто не закрывал, так что он был достаточно образованным. Сложенный в голове по полочкам диалог тут же рассыпался. Марина, довольно улыбаясь, прошла на кухню и, осмотрев продукты, со вздохом начала добавлять в макароны какие-то специи, потерла сыр, затем выложила еду на три тарелки. «Маша, я тут Максима соблазняю. Третьей будешь?» Вроде бы негромко позвала она, но кошка появилась в гостиной мгновенно. Глаза горят, когти выпущены. Даже виртуальный хвост, который у Максима отображался, стоял дыбом. «Кушать, говорю, накладываю. Третьей будешь?» — мило улыбнулась повариха. Маша недоверчиво взглянула на девушку, стоящую в футболке и трусиках, потянула носом воздух и тут же успокоилась. «Вкусно пахнет!» Она села на стул и тут же начала быстро уминать макароны, хотя назвать так нечто, стоящее на столе, язык не поворачивался. Наверное, нужно было сказать «паста». Мальчик сел рядом, и девочка почти непроизвольно потерлась о его плечо своим. Есть, впрочем, не прекратила. Максим, решив, что второй завтрак в его возрасте еще никому не вредил, тоже подвинул к себе тарелку. Если он, выйдя с утра, назвал прошлую версию макарон «пищей богов», то что было на этот раз, он сообразить не мог. Наверное, интеллекта не хватало. В общем, результат недолгого труда Марины был в разы приятнее на вкус, ароматнее и даже выглядел аппетитнее. Он смел тарелку за минуту и решил, что надо обязательно загрузить себе книгу по кулинарии, как только они ее встретят. Девушка тоже себя особенно не сдерживала. Опустошив две тарелки подряд, она положила детям добавку. «Мы сегодня отправляемся в город», — начала она издалека. «Да, Роман рассказал, за лодкой. А еще за припасами и топливом, и продуктами, за всем необходимым. Хотя за лодкой, конечно, в первую очередь», — согласно кивнула девушка. «Учитывая обстоятельства, вам придется остаться вдвоем на сутки. И желательно так, чтобы признаков жизни здесь было незаметно. Пойдете в другой дом. Припасы из этого перепрятывать не будем, хотя оружие перенесем. Двинемся ближе к ночи». «Не советую», — спокойно сказала Маша, не отрываясь от тарелки. И по тону Максим понял, что говорит скорее Мария. «Я ночью вижу ничуть не хуже, чем днем. Значит, и другие зараженные тоже. А вы намного хуже, ведь рабочих приборов ночного видения не нашли?» «Ты права, не нашли», — Марина на минуту задумалась. «Это плохо, если они ночью лучше нас видят. Нужно корректировать план, а Рому будить сейчас не вариант. Сколько он спит?» «Часа два от силы», — прикинул мальчик. «Ему бы еще часиков шесть поспать для полного восстановления». «Тогда уже ночь будет. Тоже не подойдет». Марина потерла переносицу. «Нехорошо его будить, конечно. Вы еще спать хотите?» Максим с Машей переглянулись. Пару часиков вздремнуть не помешало бы, хотя и не хотелось. У девочки, как и положено в играх, красовался статус пета. Ей сон тоже был нужен. «Если надо ночью встать, то сейчас мы бы поспали», — ответил за обоих мальчик. «Хорошо, тогда идите сейчас. Я разбужу вас через 4 часа». Максим, постепенно привыкающий к присутствию Маши рядом, уже не дергался, когда она залезла под одеяло и прижалась к нему. Засыпая, он только успел подумать, что пока она не доросла до своих виртуальных форм, спать с ней достаточно жестко. «Подъем, хозяин! Я тебе мозгов принес!» — бесцеремонно выдернул его из сна кот. «Ну, раз уж у тебя своих нет!» — ехидно добавил он. Максим огляделся. Они были в одной из залов лаборатории, достаточно просторном, чтобы вмещать в себя небольшой автомобиль и несколько верстаков с инструментами. «И что мы тут делаем?» — спросил он сонно. «Мы тут творим!» — загадочно ответил царь. «Вернее, творить будешь ты, под моим чутким руководством. Ты же любишь конструкторы?» «Ну да, люблю, в принципе. У мальчика раньше было несколько приложений, в которых приходилось собирать роботов для сражений или машинки для гонок». «Ну, так вот тебе конструктор!» Кот хлопнул лапами, и стоящий рядом автомобиль развалился на части. Причем все в натуральную величину. Взял из учебника по механике. Начнешь с чего попроще, типа коленвала, а закончишь сбором механической коробки переключения передач. Пазл на 500 000 деталей. Как тебе? А потом, если захочешь, сможешь потренироваться на трассе. «Да», — восхищенно посмотрел Максим. «Годишься, когда постараешься. Только я же ее 1/2 года буду собирать, и это минимум. По моим расчетам, первый раз ты соберешь ее за 2 недели. Тягать тяжести тут не нужно. Оно все условно невесомое». Кот сидел на одном из верстаков. «Потом будет легче. Но машину мы сменим, чтобы ты не привыкал шаблонно мыслить. Ну и ускорение. Учитывай ускорение. За 1 час в реальности здесь пройдет 100, так что дерзай. Учебник вот», — положил он огромный том на пол. Мальчик перевернул несколько страниц. Царь, вероятно, адаптировал учебник, потому что задачи по сборке шли по мере усложнения. Текста было мало, в основном картинки. Как выяснилось, у него имелись все необходимые инструменты, и те, о которых он знал, и о существовании которых догадывался, и даже те, про которые никогда не слышал. Кот услужливо указывал на нужные детали, когда требовалась помощь. И к пробуждению Максим уже с уверенностью мог собрать двигатель внутреннего сгорания. Интеллект скаканул так, будто он месяц сидел за учебниками. Хотя, по сути, так оно и было, ведь во сне прошло 400 часов. Единственным минусом столь потрясающей возможности была моральная усталость. Так что проснулся он еще более утомленным, чем когда засыпал. Маша же, пару раз навещавшая его в мастерской, но большую часть времени просто спящая на диванчике в углу, выглядела довольной и вполне отдохнувшей. «Поспи еще пару часов, а я пойду по караулю». «Спасибо, и Марину подмени. Ей машину вести сегодня», — сказал, проваливаясь в дрему мальчик. В этот раз спать было тепло и мягко. Он пару раз переворачивался, чтобы устроиться поудобнее, и даже умудрился зарыться в мягкие подушки так, чтобы они его грели. Но минут за 10 до пробуждения их кто-то убрал. Так что проснулся он довольным и отдохнувшим под гневным взглядом Маши. В чем было дело, она не объяснила, а он настаивать не стал. Благо, она отошла сразу после того, как он погладил ее по голове. Спустившись в гостиную, мальчик обнаружил уже полностью собранных Марину и Романа. Они внесли часть продуктов, оставив на столе ужин. «Я так понимаю, что у вас сегодня будет первая боевая вылазка», заметил Роман, когда они ели. «Сразу скажу, что пойму, если вы откажетесь, и очень рассчитываю, что вы не полезете на рожон. Лишнюю агрессию тоже не приемлю». «Как тебя удалось убедить?» Удивлению Максима не было предела. «Мне наглядно показали, что я могу очень ошибаться». Роман сказал это, глядя на Машу, и та гордо выпрямила спину. «Она нашла меня в темноте быстро и безошибочно, несколько раз подряд. И это при том, что я в терморассеивающем камуфляже». «Ого! Я так не могу! Пока, по крайней мере. Мне еще долго качаться», — грустно заметил мальчик. «А тебе и не нужно», — промурлыкала девушка. «Все, что вижу я, видишь и ты». Максим с недоумением посмотрел на Машу. «Она, как твой пет, передает информацию напрямую мне, а я вывожу тебе на интерфейс», — разнесся в голове голос царя. «Прикольно, удобно», — Максим задумался. «Значит, я смогу не только видеть и слышать, но и знать все в пространстве». «Своеобразный командирский КПК», — кивнул своим мыслям Роман. «Хорошо бы его вначале испробовать где-нибудь неподалеку, без лишнего риска для жизни». «У нас по дороге будет возможность заехать на заправку в пригороде Сахалинска», — заметила Марина. «Можем там и проверить». «Хорошо, тогда одевайтесь и на выход. Даже если в камуфляже особого смысла нет, кители прочнее обычной одежды. Марина вам их уже подшила». «Они вам, конечно, в некоторых местах совсем не по размеру будут, но ткань специально армирована во избежание порезов, а у меня нет ножниц, чтобы ее раскроить». Марина обезоруживающе улыбалась. «Так что не серчайте», — подшивала как могла. Одежда и впрямь оказалась не очень удачной. Хотя Роман брал самый маленький размер для Максима, тот все равно был мальчику немного великоват. А вот девочке подшитый вариант пришелся на удивление впору. «А тебе идет форма», — саркастически заметила Маша, глядя на Марину, которая в форме и под бронежилетом тоже выглядела почти мальчиком. «Не завидуй, а то у самой не вырастут», — спокойно улыбнулась девушка. «Все, прекращаем. Весь треп оставить в доме. Если все пройдет удачно, продолжите, где закончили». Роман, дождавшись, когда все соберутся, взял автомат и открыл дверь на улицу. «Старайтесь учиться ходить тихо прямо сейчас. Потом, может быть, поздно». У Маши это получалось как нечто само собой разумеющееся. В конце концов, она и была кошкой. А вот у Марины выходило так же плохо, как у Максима. Ветки то и дело хрустели под ногами, ломались в руках. Они оба периодически спотыкались в темноте. «Да, в разведку я бы вас не взял», — разочарованно сказал Роман. «Впрочем, сейчас выбора нет. Пойдемте быстрее, но потом постарайтесь не шуметь». Даже подойдя вплотную, Максим далеко не сразу разглядел машину, которая была спрятана в кустах у дороги. Множество правильно стоящих и лежащих сверху веток создавали иллюзию небольшой рощицы. «Рассаживаемся!» Роман запрыгнул на сиденье штурмана первым. Марина привычным движением залезла на место водителя, а дети сели сзади. Теперь, после сбора в виртуальности своего первого автомобиля, Максим прекрасно понимал, что для чего предназначено и как работает. Он даже мог бы поспорить, что сможет вести машину, если ноги дотянутся до педалей. Правда, проверять это сейчас он не хотел абсолютно. Хотя его глаза и привыкли к скудному ночному освещению, но очень мешал моросящий дождь. Марина вырулила на трассу, и они не спеша отправились к пригороду. Максим старательно вглядывался в темноту, стараясь запомнить путь как можно лучше, а затем вспомнил о мини-карте и с удивлением обнаружил, что со стороны Маши она заполняется намного подробнее. Девочка сидела со своей стороны и также внимательно смотрела в окно. Ее виртуальный хвост время от времени дергался, то распушаясь, то становясь тонким, как канат. Треугольные уши на голове поворачивались из стороны в сторону, будто локаторы. Максим аккуратно погладил этот хвост, проверяя, будет ли какая-нибудь реакция. Девочка его тут же отдернула, но, обернувшись, улыбнулась. Затем положила хвост мальчику на колени. Так мальчик и ехал всю дорогу, молча, глядя в окно и поглаживая длинную мягкую шерсть. Дорога оказалась чуть длиннее, чем Максим ожидал, и под конец пути он даже задремал, к счастью, ненадолго. За полкилометра до цели Марина максимально сбросила скорость, и машина пошла на малых оборотах. Девочка высунулась из окна, и у Максима на мини-карте сразу появились несколько красных точек. «Вижу», — сказал он громким шепотом. «Вон там, впереди, справа, четверо, и еще двое слева». Марина совсем заглушила двигатель. Роман, сев в полоборота, еще раз взглянул на всех в машине, лично подергал крепление бронежилетов и разгрузочных систем. «Проверьте оружие. Хорошо ли достаются магазины?» Полковник посмотрел на Машу. «Извини, так как ты никогда не стреляла, оружие я тебе доверить не могу. По крайней мере, сегодня». «Ничего страшного», — улыбнулась девочка и показала ногти. «У меня есть это. Очень надеюсь, что они тебе не понадобятся. Еще раз повторим, где чье место. Максим, двигаюсь в 10 метрах позади тебя. В случае необходимости прикрываю. Жестами показываю на противников, которые появляются в зоне видимости, и слежу, чтобы нас не окружили». «Хорошо. Марина, прикрываю вас из люка машины с винтовкой. В случае необходимости вывожу из всего этого приключения домой». «Отлично. Маша?» «Иду с Максиком, обозначая цели. Никуда не бегаю. Если нужно, отдаю за него жизнь». «Попрошу обойтись без этого. Просто если увидишь, что дело плохо, зови меня, и все вместе отступаем». Роман еще раз осмотрел всех. «Ну, с Богом!» «Стойте!» — тихо сказала Маша очень строгим тоном. «Максим, смотри! Закрой глаза и смотри!» Максим, который до этого безуспешно старался разглядеть что-нибудь в темноте, закрыл глаза и очутился в сфере света. Прямо перед ним простиралось огромное поле искр, редкое с краю. Оно вскоре превращалось в сплошное свечение. Но Маша показывала не на это, и мальчик сразу понял, о чем она. Недалеко от края была одна очень яркая искра, от которой тянулись тонкие нити к десятку других, менее ярких. Максим взглянул на собственную ниточку между собой и кошкой, но она была совсем другая, толстая и многослойная. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Роман. «Кажется, мы напоролись на кого-то важного», —